Глава 52. Робин. Робин наполнила тарелку кружочками киви и апельсинов и посыпала сверху блестящими зернами граната. Как же приятно сидеть и спокойно завтракать. Не нужно договариваться с малышом, поднимать с пола брошенную бутылочку и вытирать мякоть банана с детского стульчика. «Спасибо», — сказала она, сидевшей рядом Элеоноре. «Завтрак просто роскошный». Та мило улыбнулась в ответ. На террасе появились Фен и Белла и сели рядом на другом конце стола. Фен сегодня выглядела веселее, с лица исчезла печать напряжения. Она поймала взгляд Робин и улыбнулась. Та почувствовала, как в груди разлилось тепло. «Кто-нибудь видел Анну?» — спросила Лекси. «По-моему, она пошла прогуляться в горы. Наверное, звонит Люке», — ответила Робин. Наливая себе в чашку кофе, Белла поинтересовалась. «Кто за ним присматривает, пока мать в отъезде? Отец?» Элеонора резко подняла голову. «Нет, о нем ничего не известно», — спокойно ответила Лекси. «Мальчик пока живет у сестры Анны». «Ясно», — обронила Белла со странным выражением на лице. «Так, похоже, Робин что-то пропустила. Когда она была маленькой, родители часто ссорились. В итоге у нее выработалось умение улавливать малейшие признаки недовольства — поджатые губы, напряженность в теле, стук, резко опущенный на стол кружки. Замеченные свидетельства надвигающейся грозы заставляли Робин нервничать. Она повернулась к Лекси. «Как закончился вчерашний вечер? Прости, что я рано уехала. Слишком много времени провела на солнце, совершенно вымоталась». «Посетили парочку баров в старом городе. Вы нормально добрались? Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Мне просто нужно было как следует выспаться». «Значит, ты сразу легла?» — подала голос Белла, глядя на Робин, не снимая темных очков. «Мы выпили пиво, а потом разошлись по комнатам». «Значит, открылось второе дыхание?» «Похоже на то». Белла взяла с тарелки кусочек апельсина и отправила его в рот. Элеонора не сводила с нее взгляда. «Да что это со всеми творится?» «Как вы поболтали с Эдом?» — весело спросила Робин у Лекси. «Полагаю, скучаете друг без друга?» Невеста, похоже, витала мыслями где-то далеко. Под ярким солнцем было хорошо видно, что ее кожа приобрела землистый оттенок, а под глазами залегли тени. «А ведь они в отпуске!» «Лекс?» Та повернулась к Робин и захлопала глазами. «Что? Скучаем?» «Да». Робин вспомнила их разговор. Лекси призналась, что плохо спит, ее терзает беспокойство. Что тому виной? Беременность или свадьба? Надо бы позже вернуться к этому вопросу и поговорить с подругой. «Ну как, все готовы к вечернему костру?» — весело спросила Робин, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. «Мы можем взять на пляж пледы и фонарики, а в кладовой я видела большую сумку-холодильник, куда поместится много напитков». «Здорово!» — откликнулась Фен. «В пещере куча дров, огонь будет гореть всю ночь». Белла посмотрела в сторону пляжа. «Давайте сделаем наш прощальный вечер незабываемым».